Доброта важна вовремя. Она жила на первом этаже старой пятиэтажки, в квартире с оконцем, выходящим во двор, где качели давно скрипели ржавыми петлями, а клумба превратилась в заплатку из колючей травы да непрошенных лопухов. Мария Семеновна открывала форточку каждое утро и, прислушиваясь к дворовым голосам, догадывалась о времени суток лучше всяких часов. Вот пробежали школьники, значит, первая смена. Вот отгремела тележка с пустыми бутылками, значит, пришел Тимофей, сборщик мусора. А вот ворона каркнула над мусорными баками, значит, скоро будет разносить почту смуглая девочка с рюкзаком. Пришла новая партия рекламных листовок. И над всем этим эхо одиноких шагов по бетону, от которых комнатка становилась еще теснее и тише. В то утро осень впервые шепнула о зиме. Воздух был прозрачным и холодным, будто им можно было резать стекло. Мария Семеновна зябко обняла себя руками. Пальцы были тонкие, в узелках суставов, казалось, поселилась погода. Она вздохнула. У печки едва тепло, а дров во дворе у нее, ясное дело, не водится. Газовая плитка да чайник с накипью. В такие минуты она шептала стих, который выучила еще девчонкой. «Не отвергни меня во время старости, когда крепость моя истощится. Не оставь меня». Псалом 79. Слова шевелили в памяти колосья прошлого. Она вспомнила мужа, ушедшего в вечность, сына, затерявшегося где-то в мире между редкими открытками и бесконечной тишиной. А потом услышала щелчок замка на двери подъезда, легкие шаги на площадке, будто кто-то вежливо проверял, не спит ли дом. В дверь постучали, негромко, почти деликатно. Мария Семеновна встала, опершись о край стола, и пошла открывать, с каждым шагом тревожно перебирая в голове, не коллектор ли, не аферисты ли. Но за дверью стоял парень в темной куртке и вязаной шапке, лет 20 с небольшим. Лицо открытое, глаза такие, как обычно бывают у тех, кто много смотрит на небо, а в руках бумажный пакет. «Здравствуйте», — сказал он и почему-то сразу улыбнулся, как улыбается знакомым. «Я шел мимо вашего окна. Я часто хожу здесь, подумал, может, вам пригодится кое-что?» «А ты кто такой?» — спросила она, прижимая к груди старенький халат на пуговицах. «Сейчас много всяких, а я уж старая, сынок». «Артем», — ответил он, — «живу в соседнем дворе. Вот хлеб, свежий творог, яблоки и лекарства на всякий случай. Доктора говорят, витамин D всем нужен. Возьмете?» Она заглянула в пакет, и предметы в нем показались ей не просто едой, а чем-то живым, как будто к ней в дом вошел кусочек тепла. И все же привычка жить настороженно подтолкнула язык вперед к мысли. «Почему ко мне? Я же тебе не родственница». Парень почесал затылок, будто и сам удивился простому вопросу. «О, в Писании сказано, и так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». «Я сегодня утром это прочитал и подумал. И время всегда есть, и рядом всегда кто-то есть. Простите, если вмешался в вашу жизнь». Слово «простите» растянуло в ее сердце тонкую струну, и она дрогнула. В простоте этого голоса не было ни тени торга, ни капли показной жалости. Она опустила глаза, и у нее слегка защипало в носу. Эти слезы всегда приходят не вовремя. «Ну, заходи», — сказала она и отступила. Комнатка с пожелтевшими обоями, выцветшим ковром и аккуратно заштопанными занавесками встретила гостя запахом чая с чабрецом и старых книг. На столе лежала Библия, старая, переплет протерся до ниток. Артем, ставя пакет на стол, взглядом задержался на ней. И улыбка у него вышла искренняя, почти благодарная, как у человека, который увидел знакомого в чужом городе. «У вас очень старая Библия», — заметил он. «Да, еще от свекра. Он любил читать вслух, а мы слушали. Муж был строгий, но добрый, а сын...» — она осеклась. «Сын уехал давно, да и не в книгах дело, в сердце дело». «Сердце», — согласился Артем. «Сын мой, дай мне сердце твое» — в книге притчей. «А можно я воды вскипячу? Я чай принес, мята с мелиссой, хороший, на сон». Он ходил по кухонке так, как ходят по дому, где тебе рады, аккуратно, не торопясь, спрашивая глазами о каждом движении. Кипяток зашумел, кружки запотели, и на столе впервые за долгое время появилась простая и щедрая трапеза. Ломти хлеба, творог, яблоко, разделенное на дольки, да тонкая струйка меда из маленькой баночки, которую он тоже извлек из пакета. Они сидели, пили чай, и Мария Семеновна говорила, неторопливо, без хвастовства и без жалоб, будто раскладывала по полкам в своем сердце письма прошлых лет. О детстве в деревне, где ветер был чистым, как молитва, о переезде в город, о том, как муж, плотник, с теплым взглядом однажды принес домой деревянный крестик и сказал: «Я сделал его, чтобы помнить, что все наши дела под небом Божьим». Да о сыне Саше, который в юности спорил до хрипоты, а потом уехал строить жизнь по своей мерке. И мерка-то оказалась где-то далеко, дальше телефонных звонков и гостевых визитов. «Я иногда молюсь о нем», — призналась она тихо, путаясь в словах, но Господь-то разберет. «Ведь не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Это у меня утешение». «А еще сказано, молите господина жатвы», — добавил Артем. «Мы вот иногда думаем, что просим слишком много, а Господь-то он как отец. Будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. А можно я к вам иногда буду заглядывать? Ну, если что-то по дому починить, в магазин сходить, дров нарубить. Ну, домашнее дело». «Домашнее», — усмехнулась она, — «давно я такого не слышала. Заглядывай. Только не вздумай носить тяжести без перчаток, кожа потом слазит». Он пришел на следующий день и на следующий. Починил скрипучую дверцу шкафа, что год доводил ее до тихой злости. Подкрутил ножку стола, повесил в ванной крючок для полотенца, помыл окно, за которым мир вдруг стал не такой прибитый к земле. А в субботу он принес длинную рейку и перекосившуюся створку окна поставил по уровню. А еще сломал ветви рябины, чтобы поставить в кувшин. Пусть будет маленький праздник. Когда он работал, у него почему-то всегда была видна радость в глазах, как будто каждое сделанное дело добавляло опору этому миру, и мир от этого держался крепче. Слух о парне быстро разлетелся по двору. Воробьи дворовых новостей щебечут охотнее всех. Скоро у подъезда на лавке стали перешептываться. «Слышала, к Марии-то Семеновне ходит какой-то молодой, ей не родственник. А вдруг какая-то корысть?» «Да какая корысть? Что там брать-то? Может, сосед какой-то?» Артем слушал эти шепоты не со злостью, а с улыбкой, как ветер слышит шуршание листьев. Однажды он шел с пакетами у мусорных баков, где трое мальчишек бросали камни в черную кошку. «Ай!» — сказал он не грубо, а так, что ребята застеснялись. «Маленьких не обижайте, это нехорошо». Один огрызнулся. «А ты кто такой?» Артем присел на корточки и вдруг смутил их своей простотой. «Знаете, в Библии написано, кроткий ответ отвращает гнев, а зло побеждается добром. Вот лучше помогите ко мне донести пакеты. Я дам каждому по яблоку. Вы ж сильные мужики!» Они, шмыгая носами, донесли, а кошка, воспользовавшись чужим смущением, улизнула. В воскресенье Артем спросил у Марии Семеновны, можно ли прочитать Библию вслух. Она кивнула. Он открыл ее на Евангелие от Матфея и прочитал. «Я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Он читал, и слова растворялись в комнате, как сахар в горячем чае, и становились вкусом утешения. «Знаете, — сказал он, закрывая книгу, — а я в детстве жил с бабушкой летом. Она меня вареньем кормила, от всех простуд. А я однажды убежал купаться и вернулся к вечеру, как ни в чем не бывало. А она сидела у двери и молилась. Вот я, наверное, сейчас возвращаю это не ей, Богу. Кто благотворит бедному, тот дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Здесь ведь не только о бедности кошелька». «Верно, иногда сердце беднеет, когда его долго никто не слушает». Мария Семеновна улыбнулась уголками губ. «Чего там слушать мое сердце? Старое оно». «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду носить вас», — тихо ответил Артем. «Значит, и нам не стоит сдаваться». Они наладили тихий ритм дней. По утрам она благодарила Бога за новый день. Днем он помогал с чем-то простым. Заменить лампочку, забрать лекарства из аптеки, купить кефир, собрать старые газеты и отнести на пункт приема. Пусть бумага станет снова бумагой. По вечерам чтение и чай. Иногда Артем приносил гитару и тихонько перебирал струны. Не песни даже, что-то теплое из тех мелодий, которые знают руки. И, казалось, стены комнаты, давно привыкшие к молчанию, расправляли плечи и прислушивались. Однажды, когда первые истинно зимние морозы шили воздух тугой ниткой, у Марии Семеновны прихватила грудь. Кашель так ухватил за сердце, что она согнулась, как от внезапной тяжести. Артем застал ее сидящей на стуле с платком у рта и белой, как простыня. «Бабушка!» Он назвал ее так впервые и сам удивился, как решительно это прозвучало. «Мы едем в поликлинику, и спорить не надо». «Да что я?» — попыталась она возразить. «Доеду ли, да и денег мало». «Не переживайте, кто знает, что будет завтра?» — усмехнулся он своим мыслям. «А сегодня мы поедем». Такси оказалось дешевым, врач строгим и внимательным. Диагноз обыденным — бронхит. Возрастной риск осложнений. Артем принес в палату чай в термокружке, устроился на стуле у батареи и сидел, пока разрешали часы посещений. А когда надо было уходить, оставлял у изголовья записку «Я рядом, Артем». Он молился тихо, не словами даже, а тем самым вниманием к небу, которое больше похоже на дыхание. «Господи, ты близок к разбитым сердцам». На третью ночь Мария Семеновна уснула без кашля, а утром сказала: «Видела сон. Мы с мужем на станции. Он уехал, а я осталась ждать. И вдруг кто-то подошел и сказал: «Ой, а твой-то еще не пришел, но ты не одна». И я проснулась. Видать, это ты меня с поезда снял». «Не я», — улыбнулся Артем. «Молитва веры исцелит болящего. Еще врачи молодцы». Она вернулась домой, и в комнате стало немного светлее. То ли от того, что фонарь за окном поменяли на новый, то ли от того, что сердце, пережив болезнь, стало словно глубже вмещать и тихую радость, и благодарность. Артем принес в тот день маленькую елочку в горшке. «Пусть достоит до весны, а потом посадим во дворе. Будет у вас своя зеленая свеча». Елочка стала центром комнаты. Рядом с ней он поставил открытку с золотым стихом: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Псалом 111. Зимой он стал чаще бывать у нее, а заодно знакомился с двором. Соседка с третьего этажа, Анна Петровна, жаловалась на оторванный почтовый ящик. Дед Николай, ветеран труда, показывал старый инструмент и учил Артема затачивать ножи, как надо, без спешки. Малыши выпросили у него уроки снеговикоделания, и во дворе вырос длинный ряд белых товарищей с морковными носами, с крышками от банок вместо глаз. Мария Семеновна наблюдала из окна за этой жизнью и не верила своим глазам. Неужели ее крошечная форточка вдруг оказалась порталом в мир, где люди улыбаются друг другу просто так? Однажды, поздней весной, когда они пересаживали елочку в землю под окнами, Мария Семеновна сказала: «А знаешь, о чем я все думаю? О сыне, Саша он у меня. Молодой был, горячий, потом уехал, писал сначала, потом уже, ну как все, я старый, Артем. Хочется, чтобы он узнал, что я на него не сержусь, что люблю, что жду, если возможно. С вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, так ведь? Но адреса его я сейчас не знаю». «А давайте попробуем искать», — сказал Артем. «Сейчас много чего можно узнать через знакомых, через соцсети. И еще, напишите-ка ему письмо. Не знаю куда, но напишите. Письма иногда доходят не по адресу, а по судьбе». Она достала аккуратно сложенную тетрадь, и рука, давно отвыкшая от длинных строчек, послушно вывела первые буквы, неровные. «Саша, сынок, это мама». Письмо было без упреков. Одни факты и любовь. «Я молюсь за тебя, я жива, все тебе прощаю. Приезжай, если сможешь, или просто позвони». Внизу она вывела: «Дети, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Я учусь милости». Артем сфотографировал письмо и отправил друзьям, которые умеют искать. А бумажный лист положил в Библию. «Пусть лежит здесь, как на почте неба». И началась их маленькая кампания по поискам человека. Они звонили людям с похожими именами, писали в группу выпускников. Стучались в закрытые двери цифровых квартир. Иногда им отвечали: «Не наш». Иногда молчали. Прошел месяц, другой. Мария Семеновна и Артем почти перестали ждать. Жить-то надо каждый день, а ожидание, как тонкая паутина, сковывает. И вдруг звонок. «Мам». Голос был глухой, как будто звонивший стоял в длинном коридоре. «Это я, Саша». Мария Семеновна не успела ничего сказать, только села на стул, сжав телефон двумя руками, как драгоценность. «Саша», — прошептала она, — «сынок». Он замолчал. «Я струсил позвонить раньше, прости. У меня все по-всякому. Я рядом, я в соседнем городе работаю на складе, могу приехать». Она посмотрела на Артема. Тот стоял у окна и делал вид, что рассматривает воробья на ветке. И в этом воробье была та самая свобода, которая дается, когда вовремя умолкаешь. «Приезжай», — сказала она. «У меня чай с мятой и печенье. Ты любил печенье у меня воровать, помнишь?» Он приехал через неделю, в субботу. Был молчаливым, загорелым, в глазах усталость дальних дорог и горечь обиды на самого себя. Мария Семеновна поставила на стол самое простое, но будто праздничное. Картофельное пюре, селедку, салат из огурцов. Артем ушел пораньше. Дела во дворе. Оставил их вдвоем, учиться заново разговаривать. «Мам», — сказал Саша, когда тарелки опустели, — «и я думал, что у меня все выйдет, а потом не вышло. Жена ушла. Я не звонил, потому что не знал, что тебе сказать. А без тебя как будто пыли в доме много, и не выберешься. Прости». Она протянула ему руку. Маленькая сухая ладонь легла на его пальцы. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. Я не Бог, Саш. Но я, мама, я тебя люблю всегда». Он кивнул, прикусив губу. «А кто этот парень?» — спросил он позже, кивая на фотографию на холодильнике, где Артем, запачканный землей, держал маленькую елочку. «Видел его во дворе. Сосед?» «Да Бог послал», — просто сказала она. «Добрый он, помогает мне. И тебе помог, вот, нашел тебя». Саша поднялся и шепнул «Спасибо». С той субботы Саша стал приезжать чаще. Сначала неловко, как человек, который давно не был дома и боится задеть каждую вещь. Потом свободнее. Он приносил маме лекарства, менял лампочки, которые раньше уже менял Артем, и смеялся. Вот, и без меня справились. А по вечерам они втроем играли в домино, где каждый выигрыш был поводом для маленькой радости. Иногда Саша заходил в молитвенный дом, где Артем помогал расставлять стулья перед собранием, и где звучали простые песни о Боге, без громких слов и громких людей, все тихо, по-домашнему. Саша сидел на заднем ряду и думал, удивительно, здесь не стыдно молчать. Осенью, следующей, теплой, с липким медом сентябрьского света, во дворе случилась беда. В подвале загорелся щиток, дым пошел по подъездам, люди забегали. Артем как раз шел из магазина, он не стал кричать, он позвонил в пожарную часть и побежал к Марии Семеновне. Дверь ее была уже открыта. Саша, который в этот день случайно зашел, стоял в коридоре с мокрым полотенцем на лице. Он увидел Артема и крикнул. «Мама в комнате! Я в гараж за огнетушителем бегал!» Они вывели вдвоем Марию Семеновну на улицу, не паникуя, но быстро, стараясь не надышаться дыма. На лавочке ей дали воды, кто-то накрыл плечи курткой. Пожарные прибежали, и, слава богу, все обошлось. Замкнул провод, все потушили. Когда все улеглось, Мария Семеновна сказала, глядя на мужчин перед собой, «Ведь сказано, друг любит во всякое время, и как брат явится во время беды. Вот мои друзья, один от рождения, другой от Бога». Саша улыбнулся, Артем смутился. И на мгновение двое взрослых людей стали похожи на детей, которые не знают, куда девать руки, когда их хвалят. После того дня у Саши словно что-то произошло внутри. Он начал приходить в молитвенный дом не только посидеть, но и подносить чайники после собрания, выносить мусор. И однажды попросил почитать вслух «Можно я про блудного сына?» Он читал, и голос его вдруг дрогнул на словах. Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И весь зал услышал не только историю про то, как ушел сын, но и про то, как он вернулся. Возвращение — это всегда тихий праздник, который слышит небо. Мария Семеновна постарела за этот год, да так и должно быть, если годы честные. Но глаза у нее стали светлее. Она меньше жаловалась на суставы, чаще смеялась, только губами, без звука, и часто повторяла «Слава Богу, что я дожила до этого дня». Иногда она доставала свою старую Библию, гладила переплет пальцами и говорила Артему «Заберешь ее потом. Мне хочется, чтобы она еще послужила». Не забывайте благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ты меня этому опять научил. Это вы меня научили, — отвечал он, — вашей вере и терпению. Да, делая добро, да не унывая. Вы, как та елочка, что весной посадили, маленькая была, а теперь корни есть, и у нас корни появились». Зимой она заболела снова, в этот раз серьезнее. Врач, молодой, спокойный, сказал осторожно, «Нужно поберечься, очень». И они берегли ее по очереди. Саша готовил супы, Артем читал псалмы. Соседи приносили грелки, Анна Петровна — варенье из смородины. И в их бережливости было столько света, что, казалось, боль стеснялась громко хозяйничать. Ночью Артем сидел у кровати и шептал: «Ты хранишь меня под сенью крыл твоих. Ты Бог близкий». Утром Мария Семеновна открывала глаза и говорила: «Видела, будто иду по узкой тропинке, а по краям ромашки, а впереди свет, и ведь кто-то рядом, и не страшно». «Угу. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», — тихо отвечал он, боясь спугнуть сон. Весной она потихоньку пошла на поправку. Однажды, когда в форточку ворвался по-апрельски шальной воздух, Мария Семеновна попросила принести ей коробочку из шкафа, ту, где хранились письма и черно-белые фотографии. «Вот», — сказала Артему и Саше, — «хочу высказать при жизни, чтобы потом не гадали, куда да что». Она вынула Библию свекра. «Это тебе, Артем, не потому, что у Саши своя есть, а потому, что я хочу, чтобы то, что я получила, пошло и дальше, по назначению. Ты мне стал как внук, а разве внучатам по наследству не передают драгоценности?» Артем покачал головой, пытаясь отшутиться, мол, «я еще не дорос до такой ответственности». Но она не улыбалась шутке, а она смотрела серьезно. «Возьми и запомни. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Пусть тебе светит». Он взял. Для него это была не просто книга. Словно кто-то дал ему карту местности, по которой он и так ходил, но теперь с отметками тихих чудес, случившихся по обе стороны дороги. Летом Мария Семеновна попросила отвезти ее в деревню, где она родилась. Они втроем поехали. Артем за рулем старенькой ласточки, Саша рядом. Мария Семеновна на заднем сиденье, в платочке, с термосом в дорожной сумке. Дорога была длинной и красивой. Поля, обочины, маленькие мосты, где реки становятся узкими запятыми на письме мира. Они приехали к вечеру, остановились у деревянного дома с низкой крышей. Там уже жили другие, чужие, но добрые. Хозяйка вывела их в сад. «Здесь, говорят, когда-то была ваша яблоня. Видите пень? Мы ее спилили, больная была. А вот это новый отросток. Смотрите, какая крепкая!» Мария Семеновна потрогала шершавую кору. «Так и мы», — сказала она. «Старый уходит, новый вырастает, но сок-то один». На обратной дороге они пели, не песни даже, а как дети, когда слова сами ложатся на мелодию мотора. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И в их голосах было то удивительное единство, которое не придумать и не купить. Осенью Саша сказал: «Мам, я, наверное, перееду поближе. Тут нашел работу. Квартиру сниму. Хочу быть рядом. Хватит мне одному. Нехорошо быть человеку одному. Хоть и про другое сказано, но и про меня подходит. Я устал от одиночества, как от тесной обуви». Она кивнула, будто знала это весь год, просто ждала, когда слова догонят сердце. «Будь рядом, сынок, но обещай, что будешь рядом не только телом, а и душой. Прежде всего, имейте усердную любовь друг к другу. Обещаю», — тихо сказал он. Зимой во дворе стало веселее. Каждый вечер собирались возле горки дети. Взрослые приносили термосы с чаем. Анна Петровна — домашние баранки, а дед Николай — фонарики на батарейках, чтобы под горкой было светло. Артем заполнен был заботами, не наказами, а радостью служения. Удивлялся всякий раз, откуда ж у него столько силы, и понимал, сила приходит туда, где ты уже по адресу. Он чувствовал, как простые дела — донести пакет женщине с рынка, позвонить в коммунальную, чтобы починили лампу, принести батарейки одинокому соседу, складываются в одну цепочку света, которая, возможно, тянется дальше, чем он видит. «Не знаю», — сказал он однажды Марии Семеновне, — «зачем Бог выбрал такую простую форму делать добро, но чувствую, что это как дыхание. Если перестать делать, то начинаешь задыхаться. А потому что блаженнее давать, нежели принимать, — улыбнулась она. Я вот раньше боялась принимать, думала, это стыдно. А теперь понимаю, что принимать добро — это что же служение? Ты даешь другим возможность сделать то, что им поручено. Мы как две руки, одна подает, а другая берет, а вместе обе славят Бога. Весной Марии Семеновне исполнилось 84. В молитвенном доме ей подарили шаль, связанную руками сестер, и открытку, на которой дети вывели яркими фломастерами «Мы вас любим». Она смеялась и плакала одновременно. Артем с Сашей переглядывались и чувствовали, как сильно они благодарны судьбе за этот простой день. После собрания они шли втроем по улице. Солнце было мягким и щедрым, воздух пах дождем. Мария Семеновна остановилась, оперлась на руку Артема и сказала: «Детки, знаете, что я поняла? Доброта — это не прибавка к человеку, не конфетка, которую можно дать или не дать. Это язык, на котором Бог разговаривает с миром. И если ты выучил хотя бы несколько слов, подойди, помоги, прощаю, заходи, и ты уже участвуешь в разговоре. А молчать на этом языке значит позволять тишине разрастаться. Любовь же никогда не перестает. Вот, я это громко в себе услышала». Летом она заснула. Тихо. Не ушла, а именно заснула. Как человек, сделавший все домашние дела и аккуратно сложивший полотенце на полке. Перед сном она попросила Библию и долго гладила пальцами знакомые страницы. «Не бойтесь», — сказала она Саше и Артему, — «я не одна ухожу. И если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Потом закрыла глаза, и лицо ее стало таким спокойным, что у них внутри тоже стало спокойно. Плакали они позже. Уже после того, как люди уходят, а тишина приходит как гость, которого не сразу и узнаешь. Похороны были простыми, слова не напыщенными. В молитвенном доме кто-то пел негромко, дети держались за руки. Саша вышел и сказал: «Я благодарен Богу за маму и за то, что он прислал к ней Артема. Через его доброту я услышал, что Бог рядом. Я был любимым сыном не только для мамы, но и для Бога. И теперь я дома». Артем после похорон долго сидел во дворе у елочки, которую они с Марией Семеновной сажали вдвоем. Дерево окрепло и шумело тихо, уверенной хвоей. Он держал на коленях ее Библию. Ту самую, со стертым переплетом и множеством закладок из старых голубых чеков. Между страницами лежало письмо. «Саша, сынок, это мама». Теперь уже письмо, дошедшее по всем адресам, какие только бывают. Он перевел дыхание и сказал шепотом: «Господи, спасибо». С тех пор Артем не перестал заходить в этот двор. Он словно обещал дереву, что будет его навещать. Он помогал соседям, смеялся с детьми и слушал деда Николая. Он не стал великим человеком, о котором пишут газеты. Он был человеком, у которого на языке крепко держались несколько главных слов, и он им не изменил. Иногда он вечером раскрывал старую Библию и читал вслух самому себе. И звезды над крышей, казалось, слушали. «Учись делать добро, ищи правды». «Спасай угнетенного, защищай сироту, вступайся за вдову». И он улыбался. «Господи, спасибо, что дал мне учителю, бабушку в платочке, у которой был маленький дом и большое сердце». Саша действительно переехал ближе. Он пересмотрел свою жизнь и понял, есть дороги, которые надо пройти ногами, а есть дороги, которые надо пройти сердцем. Он начал встречаться с людьми на складе, не как с перемещаемыми единицами, а как с людьми. Подвозил вечером женщину с поздней смены, приносил теплый чай охраннику, который кашлял, и однажды поймал себя на том, что произнес слово «мы», как вновь привычное. По воскресеньям он приходил в молитвенный дом и сидел на том самом месте, где когда-то боялся даже слушать. И однажды, когда ему предложили сказать короткое слово, он сказал не проповедь, а рассказал простую историю. «Я думал, что доброта — это слабость. Оказалось, это сила, которую Бог меняет в жизни. Сначала тех, кому служит, а потом тех, кто служит. Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою» из Евангелия от Марка. И я учусь этому. Медленно, но учусь. Елочка под окнами росла. Весной ее иголки блестели свежим зеленым сахаром. Двор больше не был темной ямой между домами. Он стал местом, где люди узнавали друг друга по именам. И каждый раз, когда какая-нибудь новая забота требовала рук, всегда находился кто-то, кто говорил «Я рядом». И это «я рядом» перекатывалось от дома к дому, как маленький светлячок, который завидит темноту и только ярче разгорается. Иногда по вечерам Артем подходил к окну квартиры Марии Семеновны. Штора была другой, Саша повесил новую, но рама та же и подоконник тот же. Он касался пальцами прохладного стекла и тихо шептал «Спасибо». А потом шел по двору, и там, где раньше слышались пустые шаги, теперь чутко звучала иная музыка. Разговоры, смех, шорох метлы по асфальту, звон ложек о кружки. И это была простая симфония доброты, в которой важен был каждый инструмент. И слова описания в этой музыке были как мелодия, которую узнаешь сразу. «Любовью служите друг другу». И еще... «Не забывайте благотворение». И еще «блаженны милостивые». Артем улыбался ни себе, ни людям, а тому, кто все это начал, и тихо повторял «Пока есть время, будем делать добро, потому что время — это и есть чья-то жизнь, а добро — это способ сказать этой жизни. Не бойся, ты не одна».